Полли не видел ее всю неделю и буквально сходил с ума от тоски, но оба допоздна работали. Дети были дома, снова привыкали к обстановке. Меган же это считала неважным. Бенджамин с Сандрой тоже прибыли. Правда, на этот раз ее вид действительно вызывал жалость. Лицо распухло, неимоверная полнота мешала ходить. Трудно было представить, что она когда-то была хорошенькой. В сравнении с ней Бенджамин казался тощим и бледным. На нем сказывалась нагрузка двух работ. Кроме того, Сандра постоянно хныкала и капризничала. Бен временами был близок к помешательству. После того, как Мел отвела Сандру в дом, где та могла прилечь, Оливер налил старшему сыну пиво и внимательно к нему присмотрелся, задавая себе вопрос, осознает ли Бен, что находится на пределе, или будет терпеть и ждать, пока его все это прикончит. «Ну, как дела, сынок? Вроде все окей. Скоро придется поменять работу. Заправку закрывают, и меня через пару недель уволят, а в ресторане мало платят, но у меня уже есть некоторые неплохие наметки. А Сандра говорит, что после родов очень скоро вернется на работу». Бенджамин старался говорить бодрым тоном, но Оливеру было ясно, что сын серьезно обескуражен, что, впрочем, произошло бы с любым на его месте. В 18 лет ждать ребенка, содержать 17-летнюю псевдожену, работать на двух работах, ни для кого это не было бы примером счастливой жизни, а тем более для Оливера. «Ты разрешишь мне помочь тебе, пока нас обоих от этого кондрашка не хватило, или будешь упрямиться?» Юноша улыбнулся. Он выглядел мудрее и взрослее, чем прежде. За последние несколько месяцев он многому научился, но в тех уроках отнюдь не было ничего легкого или приятного. Оливеру тяжело было видеть сына таким. «Посмотрим, папа. Ребенок родится через 3 недели, и тогда все будет окей. Забота о ребенке — это непростое дело, да, я знаю. У нас в школе были уроки, где все это объясняли. Я хочу присутствовать при родах и помогать Сандре». Бенджамин был полон решимости пройти весь путь, на который вступил. У Оливера это вызывало и восхищение, и ужасное беспокойство. «Ты мне позвонишь, если потребуется моя помощь?» «Конечно. Обещаешь?» Бенджамин снова улыбнулся и на долю секунды стал таким, как раньше. «Конечно, папа, спасибо». Затем они присоединились к остальным и беседовали о дедушкиной свадьбе. Бенджамин обещал приехать, Оливер предложил быть шафером, Дафна была очень рада за старичков. Улучив спокойную минутку, она спросила Оливера, что случилось с Меган, но тот только грустно пожал плечами. На прошлой неделе она приезжала познакомиться с детьми, но выдающегося успеха не получилось. Такого рода вещи ее не интересуют, да и у меня в данный момент полно работы. Пока детей не было, все обстояло иначе, а теперь, Дав, я просто не знаю. Похоже, она действительно не воплощение материнского тепла, но, наверное, мне это тебя в ней интересовало. Оливер улыбнулся, рассмеялся, пожалуй, можно так сказать. «Что ж, по крайней мере, ты выбрался из своей раковины», — справедливо заметила Дафна и добавила, «я рада за твоего отца». «Все это похоже на психоз, правда, Даф? Бенджамин собирается стать отцом, мой отец женится, а я сижу один-одинешенек. Не беспокойся, это продлится недолго». Но Олли не торопился. Конец романа с Меган не означал для него конец света, он ведь даже еще не развелся и не помышлял о новом браке. Дети, работа достаточно заполняли его жизнь, с остальным пока можно было подождать. До позднего вечера в бассейне и вокруг него продолжалось веселье. В конце концов, Джордж уехал, Бенджамин отправился на работу, Дафна помогла Оливеру и Агги убрать остатки пиршества. Казалось, с начала лета все прошли долгий-долгий путь. С легкой болью Олли вспомнил прошлогодний праздник, когда дома была Сара, и жизнь казалась нормальной и простой. Ничто теперь уже не было таким простым, и ни за что нельзя было поручиться. Но жизнь все равно была прекрасна, и Олли радовался тому, что имел. Даже если судьба больше ничего не подарит, и этого будет достаточно, думал он. С Меган он, наконец, встретился у нее на квартире в последний вечер уикенда. Сначала они несколько часов занимались любовью, а потом, наконец, все обсудили. Меган призналась, что ездила в Истгемптон со старым любовником. Оливеру обидно было это слышать, но он, впрочем, и так это подозревал. Так значит, все кончено? Да нет, зачем же? Меган, утомленная любовью, томно посмотрела на него. Я всегда буду рада тебя видеть, но не собираюсь играть роль мамочки твоих детишек, даже если тебе важно именно это. А ты мне не можешь уделять столько времени, как прежде, когда их не было. Что поделаешь? Так иногда бывает, Оливер. Но между нами ничего не изменилось. Она говорила это с таким безразличием. Все для нее было просто, никаких привязанностей, чистый секс. Поначалу Оливеру это в ней нравилось, но теперь казалось уже недостаточным. Он не хотел ее ни с кем делить, но и не хотел жить отдельно от детей. В то же время неправильно было бы связывать себя с женщиной, которой нет дела до его детей и к которой они сами не питают симпатии. А Меган, как Олли уже заметил, не прилагала никаких усилий, чтобы ее завоевать. Просто не хотела. Это была часть ее общих усилий по сохранению своей независимости. В конце концов, она победила. Оливер был с самого начала обречен на поражение. «Мне